Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Борис Юринов. Кошмар дневного сна опять пришел ночью. Только теперь у Бори был автомат, и он в конце концов пускал его в дело. Хорошо видимые в воздухе пули медленно летели к груди солдата, неторопливо просверливали в ней большие неаккуратные дыры, из которых фонтаном била кровь, расплескиваясь по земле и забрызгивая Бориса. Утром Боря встал злой и измученный. Мелькнула трусливая мысль не бегать сегодня. Раз теперь его тренируют у русов, пусть он и определяет нагрузки. Мысль не понравилась. Он тряхнул головой, как бы прогоняя сомнения, и потянулся за кроссовками. Привычное и монотонное занятие развеяло и сонливость, и остатки кошмаров. Усталость тоже куда-то ушла. Задумавшись, он пробежал в полтора раза больше обычного и продолжал бег. В голове окончательно прояснилось. Но в ней никак не укладывалась такая простая, но дикая для Бориса истина. Надо научиться бить и убивать людей. Убивать. Вот прямо сейчас пойти и убить. Боря никак не мог определиться. Одно дело вызваться, а совершенно другое. Мелькали самые разные идеи. И вообще не стрелять, просто постояв в строю расстреливающих. И выпустить пули над головами приговоренных. И честно отказаться от участия в тяжелом мероприятии. Но каждый раз, когда освобождающее от мук решение, казалось бы, уже пришло, перед глазами вставало лицо мамы, а в ушах звучал ее тоскующий голос. «Где ты, Боренька? Жив ли? Увижу ли я тебя?» И он снова погружался в сомнения, наматывая новые и новые круги по спортплощадке базы, как две капли воды, похожие на такую же в городке бригады. Он пробегал и общий подъем, и завтрак, и только когда уже пора было идти получать оружие, Боря решился. «Я приду, мама». Чуть слышно прошептал он. «Я обязательно приду. Только немного позже. Мне слишком многому надо научиться, чтобы суметь дойти. Но я приду». И Борис Юринов, международный гроссмейстер, восходящая звезда и надежда самарских, да и российских шахмат, чемпион мира среди юниоров 2010 года, пошел получать автомат, чтобы впервые в жизни выстрелить в человека. С четко и осознанно поставленной целью – убить. Таджикистан. Между кишлаками Пасрут и Маргузор. Станислав Белозеров. Малыш. Легко сказать, закрыть дорогу. А как? Только кажется, что в горах это можно сделать в любом месте. А на деле? Вот где и как ее перекрывать? Проще всего рвануть хороший заряд на склоне перед Дематом, где дорога врезана в стену. Один бум, и никакая скорая помощь не поможет. Только врубаться дальше в скалу, что совершенно нереально. Но перекрыть проезд так высоко, значит отдать бандитам Маргузор. Делать это надо значительно ниже, между кишлаками. А там таких прелестных местечек нет. Единственная трудность при подъеме – серпантин. Вот только ехать там трудно, но и сделать так, чтобы пути вообще не было, тоже непросто. У Стаса мелькнула мысль заровнять склон бульдозером. Не зря же вчера эту дуру притащили аж с самого карьера до лагеря, а сегодня сюда. Но Лёха и Лайма встали на дыбы. Либо потом придется бросить пушистика внизу, на что они были категорически не согласны, либо там, где пройдет один трактор, пройдет и другой. Малыш представил себе картину танковой битвы за Маргузор. 15 маленьких бульдозеров, цепью карабкающихся на склон при поддержке пехоты. И пушистика, скатывающего заранее заготовленные круглые камни размером с «Жигули». Хоть Маргузор в Прохоровку торжественно переименовывай. После этого главный военный инженер отправился искать другие варианты, оставив бульдозеристов целоваться в кабине. Нужная точка нашлась чуть ниже. Пасрут Дарья прижималась к идущей вдоль склона дороги почти вплотную. Проезд затруднен не был, но объехать даже небольшой завал нереально. Оставалось только этот завал соорудить. Вот тут малыш задумался. Завал или заводь? Если организовать пару воронок хорошей глубины, река доделает остальное. Не просто озерцо получится, изменится русло. При таком течении засыпать образовавшуюся дырку будет очень большой проблемой. В общем, лучший вариант. Правда, рыть шурфы придется вручную. А после взрыва, возможно, и грунт убирать лопатами. Ну чего Лёха экскаватор не нашел? Ладно, отправим его за это в Пасрут. Пусть доломает то, что не доломал вчера. Не получилось случайно, пусть рушит целенаправленно. Но вариант крайне соблазнительный. Стас достал из кармана карандаш и кусок бумаги и начал рассчитывать схему закладки. Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Владимир Пчелинцев. Шмель. Хотя общее построение было назначено на 8:30, собираться начали чуть ли не с рассветом. Тем более, что Пчелинцев отменил все работы и занятия. Кроме самых насущно необходимых, типа дежурных на узле связи, нарядов на охрану периметра и всяких поваров. Точно причину никто не знал, но догадывались. Слухи расходятся по людям очень быстро. Все знали, что ефрейтор Коротков, обнаружив, как он сам выразился, бесхозную медсестру из эвакуированных, попытался познакомиться с ней максимально близко, абсолютно не интересуясь согласием девушки. Прибежавший на крик лейтенант Терентьев сорвал Короткова, а потом пинал, пока ефрейтор не потерял сознание. Недаром Лютёха – лучший рукопашник в бригаде. Как поступят с Коротковым, никто даже предположить не мог. Терентьев, конечно, орал, что таких расстреливать надо. Но не расстреляешь же в самом деле, безо всякого суда и следствия. Вот и шуршало по рядам перешептывание. Думали, гадали, строили предположения. Часам к 8 начали подтягиваться и гражданские. Скоро на плацу, охватывая его огромной буквой «П», стояли уже почти все из 800 человек гарнизона. В 8:30 появился майор. Торопливым шагом пересек плац по диагонали и расположился как раз напротив верхней перекладины. Перешептывания стихли сами собой. Все подались вперед, надеясь не пропустить ни слова. Явно ведь, Пчелинцев собирался говорить что-то серьезное. Иначе чего это комбат столько времени прокашливается да тянет резину? Все стало ясно буквально через пару минут. Когда комендачи выволокли пленных бандитов и избитого Короткова. Их даже особо не связывали, только руки замотали кое-как. Комендачи поставили приведенных у трибуны и отошли на десяток шагов, скинув планки предохранителей на авт. Майор кинул взгляд за спину и начал. «Утра всем! Не скажу, что доброго!» Совершенно неуставное приветствие снова всколыхнуло гарнизон. Кто-то смелый сам ответил. «И вам не хворать, товарищ майор!» «Благодарствую, товарищ Лисов!» Комбат кинул в сторону обалдевшего солдата, вроде бы надёжно скрытого несколькими рядами. «Твоими молитвами!» «Ладно, пошутили и хватит!» Хлопнул себя по бедру Пчелинцев. «Разглагольствовать и мыстью по дереву растекаться не собираюсь. Как и запинаться по поводу обвинений. Первое», — комбат, развернувшись, очертил бандитов, «пришли к нам в расчете поживиться на халяву. И не остановились бы ни перед чем. Те, кто участие принимал в обороне бригады, сразу же зашептали в жадные уши ЦБСников детали наезда». «Так вот», — продолжал майор, «не остановились бы ни перед чем. А что творили бы у нас, спросите у тех, кто был в Новосиби». «Да звездец там творится», — гаркнул кто-то из гражданских водителей. «Вот именно, звездец. Полный и безоговорочный. А потому я считаю, что эти люди нам враги. И то, что они живы до сих пор, — огромная ошибка, которую мы сейчас и исправим». Майор замолчал. Верно все понявший капитан Сундукова метнул Пчелинцеву флягу. Тот глотнул пару раз и перекинул обратно владельцу. «Вопросы?» Гарнизон молчал. «Ясно, вопросов не имеется», — кивнул комбат. «Теперь вторые. Вернее, второй». Тут Пчелинцев повернулся к Короткову. Охреневший ублюдок, вообразивший себя пупом земли и думающий, что ему можно все и даже немного больше. «В детали вдаваться не буду, думаю, все в курсе случившегося». Он снова прокашлялся. «Теперь вторая часть марлезонского балета. Так уж вышло, что я оказался самым главным кенгуру в этом зоопарке. Не скажу, что рад, но что сделаешь? И так вышло, что я обязан принимать самое неприятное решение. Тюрем у нас нет и не будет. Поэтому...» Пчелинцев сделал паузу и заговорил совершенно иначе. Жестко и размеренно, без аллегорий и прочих же организмов. «За любое преступление у нас теперь одно наказание – расстрел. Убил, изнасиловал, украл – ты труп. Попытался – считай, что сделал. Коротков совершил преступление и, соответственно, будет наказан». «Так это что?» – спросил кто-то. «Котлету в столовой сожрал и к стенке?» «Именно так», – не принял шутку майор. «Спёр и сожрал чужую котлету к стенке. Сейчас у нас война. У своих крадет только враг, а врага уничтожают. Кто не согласен, ворота все видят. Срочник, не срочник, сверчок или гражданский, подойди и скажи, так, мол, и так. Сдай оружие и с катертью дорога. Никто за тобой гоняться не собирается. И статью за дезертирство не пришьют. Даже снарядим немного в путь, чтобы сразу не загнулся. Но обратно уже не примем. А каково сейчас по дорогам ходить, у связюков спросите, которые позавчера пришли. И уводил, что раненых привезли, а обратно в Новосиб почему-то не рвутся. Еще вопросы есть? Вопросов не было. Комбат обвел взглядом строй и кивнул Терентьеву. Приступайте. Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Лаудин Вертикаль. Ирина Юринова. Боже мой, этого нельзя было вообразить в страшном сне. Где-то там грохотало, политики что-то делили, но что до такого дойдет? Нам повезло? Наверное. Только рухнул весь привычный мир. Мы почти все рядом, но Боря, Боренька. Не могу понять все случившееся, осмыслить. Как же это так? Уезжали, все нормально было. Только что месяца же еще не прошло. Да что уезжали? Неделю назад Витя считал, когда у Бореньки последний тур. Хотел с Руфиной Григорьевной договориться, позвонить ему, выяснить, как сыграл. Ах, узнать бы, жив ли. Так было ему и нам важно это звание гроссмейстера. Какой пустяк, ох, как страшно за него. Хотя надежда есть. Олежка говорит, что Борю друзья Володи Потапова подобрали. И сам Володя подтверждает. А сами и не знают толком. Может, все-таки жив Боренька. Увидеть-то его, скорее всего, не удастся, но хоть бы жив был. Как же ему трудно будет, он же маленький еще, не умеет ничего, кроме своих шахмат. Это Олега Витя бойцом растил, так и сказал, так и говорил, хочу сына суперменом сделать. Сделал на свою голову, теперь ребенок из рейдов этих не вылезает. В каждой бочке затычка. В посруде убивают – Олег, в заслон – Олег, в сорваду – Олег. На рудник этот дурацкий – тоже Олег. Везде, как стреляет, везде Олег. И хвалят еще, мол, Олег больше всех поубивал. Он изменился. Невозможно через все это пройти и душу не обжечь. Конечно, сейчас не до жиру, всем работать надо. Но почему нельзя как нормальным людям кишлак разбирать или артуч перетаскивать? Почему надо в самое поганое место, где стреляет и взрывается? Этого ты хотел, Витя, такого супермена? В гробу я видела суперменство такое. А Санечка тоже забыла, как папа выглядит. Надюшка переживает, вся как натянутая струна. Одни глаза остались. И ведь даже невозможно о всех, кто там остался, думать. Родные, друзья. Потому что сердце не выдержит, а надо делать, выживать. Мы что-то можем, умеем. Только игрушки в выживание кончились. Зима тут и так сурова, высокогорье. А ведь все может еще измениться в худшую сторону. Про климат загадывать не приходится. Ох, Витя, сам ты такой и сына такого же вырастил. Тоже вечно все дырки затыкаешь. Но куда ты на себя весь лагерь завалил? Разве можно так? Неужели никого моложе и здоровее не нашлось? У тебя же сердце. А ты пашешь, как в юности, по 25 часов в сутки. И что я делать буду, когда тебя перекрутит? И закит-то покупать больше негде. Правда, Миралик говорит, что у него запас неплохой и срок годности долгий, лет 5. А потом... Умирать в 55? Невозможно. Хоть бы изредка отдыхал. Санечка, девочка моя, беги к дедушке. Скажи ему, пусть все бросит и с тобой поиграет. Беги, маленькая. Кроме тебя никто не сможет его от этих бесконечных дел оторвать. А ты сможешь, хоть немного отдохнет. Беги, умница моя. Кем же она теперь вырастет? Кто и как ее учить будет? И на кого? Кто теперь нужен? Следопыты? Охотницы? Или снайперши? Начнет слушать не нас с Надей, а Машу Далайму. И вырастет из девочки суперменка хуже отца. Тоже начнет по склонам скакать да людей отстреливать. А ведь такая девочка умная. 2 годика всего, а говорит, не все и в 4 так разговаривают. И буковки уже многие знают, считает до 10. В 2 годика. Поет, пляшет. А теперь что? Девочка же не парень. Мужикам проще, даже если они шахматисты какие. Ох, Боренька, вижу ли я тебя когда-нибудь? Жив ли ты? Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Ефрейтор Коротков. Много людей кругом стоит. И бригадовские, и местные. Даже новосибские мусора подтянулись. Стоят все, пялятся, сволота. Цирк нашли, что ли? А все лярва эта медицинская виновата. Жопой крутила, сиськами трясла. А он, между прочим, уже год на службе. Не железный же ни разу, а она сразу орать. Но нахера? Не убыло бы. Не, точно, суки и сволочи. Полдня на кулаках возили, потом еще табуреткой шарахнули. И в подвал потом. Прямо в лужу кинули. Обсосы пидерские. Но ничего, ефрейтор и не такое выдерживал. Выберусь отсюда, со всеми посчитаюсь. В первую очередь этого пидора гражданского замочу, чтобы не совал нос в чужие дела. Задрот грёбаный, от горшка два вершка, а больше всех ему надо. А сослуживцы хреновы. Рано утром вытащили, снова отпинали. Поставили со связанными руками у стены, обложенной матами из спортзала. Кое-где не хватило, виден красный облицовочный кирпич. Местами раствор из швов посыпался. Рядом бомжей каких-то ставят, грязные, вонючие, в синяках все. Это кто такие? Точно, это же урки, что на бригаду наехали. Их что, тоже на базу приволокли? Опаньки, что это комбат про расстрел несет и врагов? Совсем охренел, что ли? Не бывает так, сначала трибунал должен быть. Он же ее и трахнуть не успел, так что попытка только. Не считается. А смертную казнь в России отменили давно. Так что не имеет майор права сам наказывать, и нечего телеги задвигать. Вот закончил, наконец. Так, а что это? Пацаны, его же одногодки все с оружием. И гражданский этот здесь, вот, сука, каждой млять и затычка. Хоть автомат держать научился бы, как за сиську схватился. Погоди, выберусь с губы, и я тебя. Летёха отмороженный тоже тут, урод. Глаза бешеные, не человек он ни хрена, а зверюга. Думает, раз драться научился, так все можно, урод. Эй, погодите, что это? Расстрельный взвод? Ребята, вы охренели? На всю голову больные, я не хочу. А-а-а! Таджикистан, Фанские горы. Рудник Чори, Олег Юринов. Просыпаюсь с четким ощущением, что мы что-то делаем не так. Где-то в плане дырка, причем не мелочь, основательная проколка. Из тех, что чреваты серьезными последствиями. Перебираю подробности плана. Вроде все нормально. Людей и носимые ценности в лагерь, дорогу закрыть, бандитам подсунуть нашу версию случившегося. Так в чем дело? Не поверят? Должны. Неправильно рассчитают мощности взрывов? Да ладно, люди всю жизнь этим занимаются. Где же дыра? Вылезаю на улицу. Начинающийся дождик хорошего настроения не добавляет. А тут еще Генка о чем-то ругается с Давидом. Вот интересно, еще суток не прошло, как познакомились, и его истинный возраст уже известен, а уже зову Генкой. Да не только я, все наши так зовут. Кроме Давида и Алика. Сейчас он напряжен, даже зол. Смотрит на Давида из-под лобья. Тот неуверенно втолковывает. Я в первую голову спортсмен, он спасатель. Рядом куча народу. Подхожу, позевывая и ёжась от утренней прохлады. Об чем спич? Витя запретил эвакуацию гражданских в лагерь. Что, совсем? Странно, совсем не в папином стиле. Нет, просил сегодня не ходить. Кажется, щелчок в моей голове услышали все. Урод, бестолочь, мальчишка сопливый. Где-то у него дырка, идиот. Кто? Зеленый чайник, отец ему сопли вытирать должен. Ты кого кроешь? Себя. Папа абсолютно прав, а я обязан был об этом подумать. Все внимание сосредотачивается на мне. «Почему ты, а не я?» – спрашивает Давид. «Я и постарше буду, и поопытнее». «Вы спортсмен, а я спасатель», – перефразирую его же мысль. «Набрать почти 2 километра высоты и почти столько же сбросить за один день. Мы можем. Прошли сюда, пройдем и обратно, так?» Давид кивает. «Продолжаю. Потому что спортсмены, а обычные люди не пройдут, особенно те, кто постарше и пацан. Да и Светлана, по-моему, не стайлер. А если и пройдут, вымотаются так, что можно ждать любых осложнений, вплоть до летального исхода. Соответственно, им нужно где-то ночевать, возможно, не один раз. Для ночевки нужна снаряга. Есть она только в лагере. А если погода испортится? Уже портится. Нужна нормальная одежда». Сегодня отец расставит промежуточные лагеря по пути следования, а вечером сюда притащат кучу шмоток. Возможно, не успеют, тогда завтра. А потом поведем людей от одной оборудованной ночевки до другой, не рискуя их загнать. Возможно, еще и непогоду переждать придется. Я был обязан об этом подумать еще вчера, остолоп. «Все гениально просто», – произносит Давид. «Мудрое решение. А мы – идиоты. К вам, Геннадий, это не относится, только к альпинистам. Гинка, хотя и не альпинист, суть уловил и явно расслабился. Похоже, я его сумел убедить. Да и Николай Григорьевич поспокойнее выглядеть стал. Тоже неплохо. Ему сегодня с взрывчаткой работать. «Один лагерь можно выставить отсюда», – продолжает Давид. «Четыре палатки у нас есть. Только где?» «У ручья, в середине подъема. Эдик, займешься?» Хинцани кивает. Риторический вопрос, риторический ответ. «Олег с бойцами, в помощь Егору». «Моя очередь кивать». «Юра, помоги беженцам разобраться с вещами, чтобы брали по минимуму, по лагерям пойдем». «А теперь Юриса. Остальные в помощь Николаю Григорьевичу». «Расходимся. Забираю ребят, откомандированных мне Потапом, и иду к Егору». «Здорово, Старлей. Принимай пополнение». «И тебе не кашлять. Вовремя вы». Зашевелились сволочи. Осторожно выглядывая. Напротив входа в ущелье царит суматоха. Дорогу, правда, ахмадовцы не переходят, но с той стороны бегают, суетятся, таскают чего-то. На обочине 4 грузовика. 3 53-х и шишига. Сколько же они народу притащили? 50 точно, если не больше. Пока смотрю, Егор показывает парням их позиции. Потом начинаю выпытывать детали. По склонам не обойдут? Не должны, круто везде. Да и сюрпризы там приготовлены. Мне куда? Ты снайпер? Биатлонист. Вот здесь и оставайся, у меня еще одна точка есть. Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Андрей Урусов. 7-й. Левый фланг расступился немного, пропуская десяток солдат. Вел их лейтенант Терентьев. Тот самый. Говорок тихий пошел по рядам и шеренгам. «Женщины и дети могут уйти», — сказал Пчелинцев. Постоял секунду и, даже не пытаясь изобразить строевой шаг, кое-как дошел до ближнего фланга, где ему капитан Сундуков снова всучил открытую уже флягу. Комендачи отступили. На их месте выстроились в шеренгу подошедшие солдаты. Боря оказался правофланговым. У него никак не получалось удобно перехватить автомат. Он явно старался держать оружие правильно, как учили, но все равно калаш смотрелся в его руках, как дубинка. «Андрюш, а этот что делает тут?» – тихонько толкнула в плечо мужа Влада. «Этот?» – кивнул в сторону Бориса Урусов. «Сам вызвался. С вечера еще. Как вопрос поднялся?» «Они с Терехой добровольно. Остальных назначать пришлось». «А ему зачем?» – удивилась кошка. «Учится он. В Тадж собрался. К своим в гости». «Готовится, и я с ним». «Ты? Какой такой Тадж? Ты о чем?» «О том самом, солнышко, о том самом». «Ты? Коша, иди, пожалуйста, там Динка, наверное, соскучился». Попытался выпроводить жену Урусов. «А я чуть позже подойду. Честно, честно, тут еще дело небольшое есть». Оглушительно ударило сразу несколько очередей. Потом хлопнула пара одиночных выстрелов. «Все, все свободны. Дальше по распорядку», — скомандовал Челенцев, снова оказавшийся посреди плаца. Таджикистан. Фанские горы. Устье реки Пасрут-Дария. Георгий Шкляр. Принц. Все по тапу. Отходим в Пасрут. У поджигателей все готово. Я, принц, огневолк, браты, охранение. Принц даже не оторвался от дороги. Когда ему скомандуют отход, тогда и снимет наблюдение. А пока рано дергаться. Дорога была по-прежнему пустая. С утра прошла пара грузовиков в направлении Айни, и тишина. Постепенно усиливающийся дождь тоже не добавляет радости. Но это все не поводы расслабляться. Тем временем народ радостно повалил с позиций к машинам. Через 10 минут шишига отвалила в сторону Пасруда. «Охранение по тапу. По коням». «Ну вот, теперь пора». Принц еще разок окинул дорогу взглядом и пошел вниз. Запрыгнул на заднее сиденье, расслабился. «Слышь, Жор», — окликнул его майор, заводя мотор. «А ты прав оказался. Наша снайперская парочка так и сговорилась. Это видно было и слышно. Правильно ты их вчера вместе отправил. Хоть кто-то счастливый будет». «Любовь на троих», — съязвил огневок. «Он, она и бульдозер». «Что, Женька, завидуешь молодым? Небось, сам на литовку запал. Свят, свят, свят, не дай бог. Страшнее моей жизни». «Ты чего? Красивая девчонка». «Это да, красиво, не отнимешь. В другом смысле страшна. Характер уж больно крут. Мне бы учительницу начальных классов, вот где мечта». «Ничего, Лёха только с виду такой пушистик. А внутри моща, бульдозер. Кстати, парни, знаете, как они бульдозер назвали? Ну, пушистиком. Последний УАЗ, снятый с заслона, летел к начинающим разгораться остаткам разрушенного пасруда.